можете мне сказать, что я должен делать? Могу. Что? Ехать обратно в деревню. Александр, деревня. Надо все решить, все обдумать. Деревня. Ну, заходи попрощаться перед отъездом и всегда помни, что у тебя есть дядя и друг. Деревня. Александр, если понадобится надежная дружба и участие, то... Деревню не победил, не победил. Александр уехал из Петербурга. Прошло года полтора. Александр жил в деревне. Все было бы хорошо, но Александр к концу этого срока стал опять задумываться. Он стал размышлять о причине этой новой тоски и открыл, что ему было скучно по Петербургу. Он написал письмо к тетушке. Дорогая моя тетушка, при прощании вы сказали мне, что если когда-нибудь мне понадобится ваша помощь и ваше участие, и вот настал момент, когда я понял цену ваших слов. Сколько я здесь, Господи! Наверное, целую вечность. Месяц тому назад умерла моя маменька, и теперь я бегу отсюда, бегу навсегда. Что я здесь делаю? Зачем я вяну? Зачем гаснут мои дарования? Чем дядюшка лучше меня? Чем другие лучше меня? Все сделали свою карьеру, а я как... Нет. К вам приедет не романтик, не мечтатель, не разочарованный, нет. К вам приедет обыкновенный человек, каких в Петербурге тысячи, каким мне давно пора стать, и вот тогда увидите, на что я буду способен. Передайте дядюшке, что я понял цену его слов. Я понял его душу, вернее, ум, ибо душа в сущности ничто. Года четыре спустя в одно утро Петр Иванович ходил взад и вперед по своему кабинету. От лет ли, от обстоятельств ли он опустился. Движения его были не так бодры, взгляд не так тверд и самоуверен, в бакенбардах и висках светилась седина. Особенно странно было видеть на его лице тоскливые выражения. Он как будто бы был в недоумении. Он делал шага два, вдруг останавливался посреди комнаты или скорыми шагами отмеривал 2-3 конца от одного угла до другого. Казалось, он был сильно взволнован. Что ты делаешь, Лиза? Вот просматриваю расходную книгу Вообрази, Петр Иванович, за прошедший месяц на один стол вышло больше 1500. Это ни на что не похоже. Послушай, Лиза, доктор говорит, что моя болезнь здесь может усилиться. Он советует ехать на воды за границу. Что ты скажешь? Что же мне сказать? Ехать надо, раз он советует. Ну, а ты? Желала бы ты совершить этот вояж? Пожалуй. Или, может быть, ты хотела бы остаться здесь? Хорошо, я останусь. Что же, с двух? Велишь, поеду. Нет, здесь останусь. Лизонька, доктор говорит, что и твое здоровье здесь несколько пострадало от климата. С чего он взял? Я здоров, совершенно здоров, ничего не чувствую. Или не съездить ли нам обоим на лето в Крым? В Крым. Хорошо и в Крым. Тебе что, все равно, где не быть? Все равно. Петр Иванович, воля твоя, нужно что-то делать, сократить расходы. 1500 на один стол. Ну, что это тебя так занимает, а? Господи, Петр Иванович, я же не мешаю тебе. Сам учил, теперь упрекаешь. Я делаю свое дело. Послушай, Лиза, я предоставляю тебе полную свободу. Мне свобода не нужна. Что я с ней стану делать? Давно я не слышала тебя, Лиза. Просьбы, каприза, а? Да мне ничего не нужно, Петр Иванович. А у тебя нет особых, скрытых желаний? Нет, нет. Передай мне все свои счета, дела, расходные книги, я займусь. Лиза, ты знаешь, я считаюсь самым дельным чиновником в министерстве. Нынешний год буду представлен в тайные советники. Наверное, получу. Не думай, чтобы моя карьера могла кончиться этим. Я могу идти дальше. Я знаю, ты не остановишься на полдороги, пойдешь до конца. Нет, не пойду. На днях я подам в отставку. В отставку? Зачем? Слушай еще. Ты знаешь, я расчел с своими компаньонами. Завод теперь принадлежит мне одному. Да, знаю. Так что же? Я его продам. Продашь? Господи, я помнить не могу. Зачем это все? Неужели ты не можешь понять, что видя, как твое здоровье терпит от климата, я подорожу карьерой, заводом, не увезу тебя отсюда за границу, не посвящу остатка жизни тебе, Лиза. Но неужели ты считаешь меня неспособным к жертве? Так это все для меня. Мне никакой жертвы от тебя, Петр Иванович, не надо. Я ее не приму, решительно не приму. Мои намерения неизменны, Лиза. Господи, если человеку не хочет, не надо жить. Неужели Бог не сжалится, не возьмет меня? Мы уедем в Италию. Поздно, Петр Иванович. Поздно. Послушай, Лиза, ты не доводи меня до этой мысли. Иначе ты увидишь, что я ж не из железа сделан. А, Александр, откуда ты? Бьюсь об заклад. Не угадаете. В прежние времена я бы сказал, что ты влюблен. Не угадали. Уж не женишься ли ты? Так точно. Можете меня поздравить. На ком? На дочери Александра Степановича. А. Только что оттуда. Отец меня обнял и сказал, что теперь может помереть спокойно. Идите, говорит, только по стопам вашего дядюшки. Что сказала невеста? О, мадам, да она так. Она как все девицы, она ничего не сказала, она только покраснела. Ничего не сказала. Неужели вы не взяли на себя труд узнать у нее об этом до свадьбы? Вам все равно. Зачем же вы женитесь? Ну, мадам, что значит зачем? Ну, не все же мне так шататься. Пришла пора, мадам, усесться на месте, обзавестись домком, исполнить, так сказать, свой долг. Невеста ж хорошенькая, очень хорошенькая и богатая. Да вон дядюшка. Дядюшка Петр Иванович скажет вам, зачем жениться, а? Может быть, вы ей не нравитесь. Может быть, она любить вас не может. Мадам, любовь любовью, а супружество супружеством. Эти две вещи не всегда сходятся лучше, когда они вообще не сходятся. Ведь вы меня так учили, Петр Иванович. Послушай, а Александр. А помните, как я хотел жениться на этой вот... Господи... Всякий раз позабываем, как ее звали. Наденьке. Точно. Наденька. Наденька. Что делать, матант? Что делать? Молодость. Молодость. Дядюшка. А хотите, я вам докажу, что не я один когда-то бесновался, ревновал, плакал, а? Что такое? А вот, имеется письменное доказательство того, что и дядюшка Петр Иванович не всегда был так обходителен и рассудителен, как нынче. Что это такое? Вот, матант, этот засохший лоскуток подала мне со своей засохшей груди моя умирающая тетушка. Я все искал случай уличить Петра Ивановича, но позабывал. Дай сюда. Нет. Дай сюда. Нет, до тех пор, пока здесь. При тетушке не признаетесь, что и вы когда-то были, извините, глупы, как все. И вы когда-то любили, как все. Послушайте, мадам, послушайте, и давайте вдвоем с вами посмеемся над Петром Ивановичем. Ангел. Ангел, обожаемый мною. Перестань! Чу. Вот. Вот и все. Ты что, не видишь, в каком состоянии жена? А что такое? Ничего уже не видишь вокруг. В чем дело? А то, что на днях я подаю в отставку, и мы уезжаем в Италию. Вы что? Вам ведь нынешний год следовал в тайные советники. Да, только тайная советница плоха. Только вы, значит, из-за этого пожертвуете такой карьерой? Вы что? Да. Ну, и сколько у твоей невесты приданого? 300 тысяч. 300 500 душ. Отдают в наше распоряжение, а? И карьера, и фортуна. А говорили, что я не Адуев. и всем этим. Дядюшка, я обязан вам. О чем вы вздохнули, мадам? О прежнем Александре. Ну, мадам, что делать? Что делать? Я иду наравне с веком, и нельзя отставать. И век, надо сказать, хороший. Это наш век. Этот век мне нравится. Послушайте, мононколь, а не хотите ли вы свой заводик, так сказать, а? Ой! Поясница! Поясница! Поясница!